Глава 3. На подступах к Китежграду. Примерно в это же время. Густой древний лес заносило снегом. Метель гнула ели и сосны, деревья стонали под напором ветра. На некоторых из них располагались замаскированные огневые точки, где прятались по одному или двое воинов, вооруженных новейшим оружием и снабженных портативными рациями различными артефактами. Задолбала эта метель. Простонал, стуча зубами от холода, один воин. Ему было 35 лет, и последние 17 он служил в гвардии цесаревича Алексея. Убил бы за тарелку горячего супа. Что мы здесь вообще делаем? Тут километры минных полей. Да и кто вообще сунется к нам в такую погоду? Он стоял на специальной круглой площадке на средней высоте, скрытый разлапистыми еловыми ветками. С другой стороны ствола сидел еще один воин, старше на 10 лет. Он был из дружинников Кошкина. Кошкинцы славились своим мастерством тайных операций и засад. «Заткнись, придурок», — злым шепотом ответил кошкинец гвардейцу. «И следи за своей стороной. Это непростая метель. Враги пытаются подобраться к нам». «Да они заняты саранчой в Питере», — отмахнулся гвардеец. «Мы сами-то еле ноги унесли, когда она на нас напала. Хотя наш главный обещал, что этого не произойдет. Еще и эти шлемы». Гвардеец снял с головы белый шлем с черными стеклами и поморщился от холодного ветра. «Говорили, что они помогают видеть противника, а в них, наоборот, ни черта не видно, и хрен прицелишься все время». «Вот именно. Ваши много чего обещали. А теперь мы сидим в окружении под Китежградом. Зачем только наш князь повелся на обещание цесаревича? Помяни мое слово, все мы тут поляжем. Суп, кстати, тоже обещали принести на позиции. И где он? Ваш цесаревич очередной балабол в могилу нас сведет. Тсс, тише ты. Или хочешь в пепел превратиться, как другие? Вы, кошкинцы, конечно, никого не боитесь, но вот цесаревича стоит, если голова на плечах есть». Кошкинец промолчал, продолжая смотреть через оптический прицел винтовки между ветвями. Он был особенным. Позволял видеть тепло на огромном расстоянии. И даже метель ему не была помехой. Тем временем гвардеец потряс припорошенный снегом шевелюрой и надел шлем обратно, проговорив: «Одна польза от этого шлема, в нем тепло». «Эй, а это что?» Он вдруг увидел сквозь черное стекло множество светлячков почти на самой границе видимости. Эти стекла тоже позволяли видеть тепло, и сотни красных точек плясали над верхушками деревьев. «Ты видишь это?» — спросил гвардеец напарника Кошкинца. «Красные точки по вашей части вроде нет». Тот не отвечал. Гвардеец уже хотел обернуться к нему, но в этот момент светлячки нырнули вниз, и яркие вспышки ослепили воина. Через несколько секунд сквозь вой метели прорвался грохот множества взрывов. «Они мины взрывают». Гвардеец попятился, но уперся спиной в ствол дерева. Оббежал его по кругу и наткнулся на остывающее тело напарника. «Нападение!» — заорал парень непонятно кому. Потом вспомнил, что у них есть рация, и бросился к ней, но та уже была разбита. В панике гвардеец обернулся, снова увидел, как светлячки за несколько сотен метров отсюда ныряют в снег и взрывают спрятанные мины. Но всплеск взрывов вдруг загородила темнота. Гвардеец скинул с головы шлем и увидел перед собой рослого человека, покрытого толстым слоем грязи. «Что ты такое?» — изумленно спросил парень, судорожно пытаясь выставить перед собой винтовку. Но ее уже держала рука, покрытая грязью. Вдруг человек открыл глаза, ореховые, как у орков, и вонзил в сочленение между пластинами брони орочий нож. «Я Маракрак из племени Снежного Барса, лучший танцор Тандертака Пятигорской Академии. Эй, кому я это рассказываю, а?» Орк потряс за плечи гвардейца, но тот уже умер от потери крови или от нежелания слушать хвастливого орка. «Блин, надо было чуть левее бить». В это же время под прикрытием метели Княжной Онежской другие орки, ведомые лакросой, перемазанные особой грязью, что скрывало их тепловое излучение, убивали других дозорных. А сферы Лизы продолжали находить и взрывать мины, чтобы могли пройти объединенные войска князей и царевичей. Стамбул. Николай. «Жизнь — боль. Ничего не хочется. Хочется только лежать и смотреть в потолок. Хотя нет, этого тоже не хочется. Так что глаза сами закрылись, даже женщины не хочется. Так, стоп. Это еще что за бред? Это уже ни в какие рамки. Я резко открыл глаза и поймал черную когтистую руку прямо перед своим лицом. Тварь на другой стороне конечности от удивления склонила голову. «Собака сутулая», — прорычал я. «Самое дорогое ты у меня не отнимешь». Внутри словно огонь загорелся. Стоило мне только представить, что я больше никогда не захочу женщину, как из ниоткуда силы появились. Будто горячий ветер раздул тлеющий уголек, а я взял этот уголек, поднял над головой и загорелся сам. В смысле, взорвался духовной энергией жизни. Зеленая волна, видимая только мне, прокатилась по помещению, возвращая краски посеревшим вещам. По маноканалам пульсировала невиданная сила. Она накатывала, как лавина, и прогоняла тоску и депрессию. Я снова взорвался, позволив ей выйти за пределы моего тела. Услышал, как зашевелились остальные. Черная тварь, выпивавшая наши эмоции, поэтому я назвал ее Эмма, удивилась еще сильнее. Попыталась задавить своей депрессивной силой, но я был готов и ударил навстречу новой волной жизнерадостности. Не знаю, как еще это можно назвать. Хотя, учитывая, как эта жизнерадостность зародилась, стоило назвать ее любовью к женщинам. Враг, по всей видимости, был офицером саранчи. Просто прежде я даже не слышал о таких. Враг, похоже, шел ва-банк, чтобы обрубить ниточку, ведущую к Тарантиусу. Эмма-офицер, видимо, дал команду убить всех, потому что саранча, зашедшая в эту мини-крепость, бросилась в атаку. Но слишком поздно. Твари тут же получили жесткий отпор, а Эмма-офицер попытался ударить меня второй рукой, но я и ее поймал в захват и сжал. Сжимал до тех пор, пока не услышал хруст костей. Эмма завибрировал, порождая гул, и попытался вырвать свои лапы из моих рук. Тогда я встал, влекомый его силой, и, изловчившись, пнул тварь в живот. Эмма от удара вылетела из крепости, снеся остатки дверей. «Не дайте им попасть наверх!» — крикнул я отряду. «А с этим я сам разберусь». Саранчи внутрь набилось много, но ее количество быстро уменьшалось. Ника нарудовал двумя огненными клинками, рассекая врагов на части. Кремницкая намертво встала перед лестницей, с черным мечом и пистолетом в руках. Билибин и Мита помогали ей. Авдовина поддерживала духовное поле, не давая Эмму-офицеру снова погрузить всех в тоску. Одно его присутствие распространяло эту ауру. Черная тварь уже ждала меня снаружи. Высокая, мускулистая, с толстой кожей и сумасшедшей регенерацией. Переломы рук зажили на моих глазах. Вокруг было полно саранчи, поэтому я дал Гоше команду снова закрыть паутиной дверь за моей спиной. Что он тут же сделал? Когда Мита и Кремницкая поняли, что произошло, они протестующе закричали, но я не обратил на это внимания. У меня задача одна — завалить этого гада. И, похоже, у него была такая же. По крайней мере, ему придется убить меня, чтобы войти внутрь и подняться на вершину крепости, чтобы закончить работу. Вся саранча вокруг обратила свои взоры на меня. Псины, несколько носорогов, уйма жнецов и под сотню обычной пехоты. У черного гада не было лица, но, готов поклясться, он торжествующе улыбался. Только рано он начал улыбаться. Я не зря копил ману и почти не пускал ее в ход во время предыдущих сражений в Стамбуле. Догадывался, что придется сражаться с чем-то подобным. Обещал же помочь Хасану отбить город в обмен на информацию о роде Кан. А тут враг сам ко мне пришел. Я взорвался маной и направил ее в корни, проросшие в землю из моих ног. Всего за несколько мгновений вокруг вырос беспорядочный чистокол из огромного количества заостренных кольев корней. Высотой под 4 метра он окружил нас, а на него нанизались не успевшие отскочить твари. Они еще продолжали барахтаться, беспомощно шевеля конечностями в воздухе. Мы с Эммой оказались наподобие арены диаметром в несколько десятков метров. «Уже не так весело, да?» — бросил я врагу. А он вместо ответа сконцентрировал из воздуха шар черной духовной энергии и метнул в меня. Это произошло так быстро, что я даже не успел подготовить защитную сферу или ответную атаку. Вместо этого просто послал духовную энергию. И выглядела она как серебристый кулак, который врезал по черному шару и развеял его. Только это оказался отвлекающий маневр. Эмма тут же вылетел из черной дымки и ударил когтями. Я успел заблокировать его удар рукой с маленьким щитом из корней, но когти легко пропороли его и оставили глубокие борозды на мореной плоти. Из ран начала сочиться зеленая мана. Вот козел, больно же. А он силен, пожалуй, даже и сильнее меня будет. Значит, победим хитростью. Я очень хитро врезал врагу в морду кастетом. А у него голова лишь слегка качнулась. Только на щеке маленькая трещинка появилась, из которой потекла кровь. Что ж, это начало. Вот только в следующий раз я ему врезать не смог. Эмма ударил слева. Я уклонился, тут же справа я пригнулся. Его лапы с противным свистом рассекали воздух то возле моего глаза, то возле уха. Я еле успевал уклоняться, отступая. В один момент прошляпил атаку, и меня отправил в полет удар его ноги. Я спиной врезался в чистокол из корней, услышав, как с той стороны его пытаются прорвать. Ну, это им задачка до утра. Или пока я не умру. Эмма подскочил для нового удара, занес ногу и саданул ей. В этот раз я был готов. Увернулся, отчего основной удар пришелся по корням и схватил врага за ногу. Дернул и ударил им по земле. Потом снова дернул и ударил уже другой стороной. И продолжал так до тех пор, пока по обе стороны от меня на брусчатке не появилось две вмятины. «Я тебе покажу, что такое депрессия и отчаяние», — приговаривал я, старательно охаживая врагом землю. «В глотку тебе их запихну». «Ты умрешь», — вдруг простонало чудовище. И я стал бить им по земле, переворачивая в воздухе. «Откуда ты это сказал? Откуда ты это сказал?» — рычал я, как в одном старом анекдоте про озабоченного волка и колобка. Изловчившись, переломанный эмо-офицер саданул мне когтями по руке. От дикой боли я его выпустил, швырнув о землю в последний раз. Мягкое тело врага отпружинило от брусчатки и упало в пустой фонтан. Но спустя всего несколько секунд, похрустывая костями и суставами, встающими на место, черный встал и выпрямился во весь рост. «Понятно», — протянул я, уперев руки в боки. «Значит, тело у тебя все-таки неубиваемое». «Ну и хорошо, смогу тебя мутузить, сколько захочу». Мы вновь схлестнулись. Он бил меня когтями на руках и ногах, а я садил по нему кастетами, коленями и ногами. Бил молниями, но кожа у твари была слишком толстой. Через минут пять весь измочаленный я опять отлетел к стене. «Ладно, еле смог я выдохнуть, потому что дышалось сейчас с трудом. Попробуем по-другому». Черный побежал на меня, видимо, решил, что скоро сможет окончательно добить. Не скажу, что он ошибался. На моем теле места живого не осталось, и мана из меня лилась просто литрами. Но ведь есть еще духовная энергия. В общем, черный побежал ко мне, а я от него. Бежали по кругу. Черный то и дело делал рывки, одновременно с этим атакуя, но я считывал его намерения и успевал увернуться, потому что полностью вошел в режим духовной битвы. Я стал бить по нему духовными иглами, сферами и копьями. Только у этого гада оказалась мощная духовная защита. Видимо, не зря саранча духовных практиков порабощала. Училась у них и научилась. Мои духовные атаки разбивались о его броню. Просто растворялись в ней, будто даже придавая врагу сил. Что ж, тогда использую это против него. Прошедшие три дня я не только развлекался с Кремницкой, но и усиленно думал, как победить Тарантиуса. Жаль, что придется сейчас раскрывать свой козырь. Ладно, придумаю еще один. Подпустив врага поближе, я нанес ему сильный духовный удар сразу огромным количеством энергии. В духовном плане это выглядело как трехметровая ладонь, которая дает леща черному офицеру. На миг враг замер, перерабатывая эту силу, и этим мигом я воспользовался. Швырнул о землю склянку с кислотой, из рук выпустил черную паутину и сковал ею лапы противника. Затем схватил монстра за шкирку и окунул мордой в кислотную яму. Черный заревел, вибрируя всем телом, и силясь сбросить меня, но я коленом придавил его к земле, а обеими руками топил его морду в зеленой кипящей жиже. Наконец прорвался крик. «А-а-а!» — вопила булькая саранча. Выдернув голову твари из кислоты, увидел, как с ошметками кожи слезает пластина на месте лица, обнажая кости и уродливую круглую пасть с сотней острых мелких зубов. «Так вот, откуда ты это сказал?» Улыбнулся я и несколько раз ударил тварь головой о землю. «Регенерируй это!» После я сжал кулак и изо всех сил засадил его в глотку твари. Половину зубов стесал мореной плотью, а половина впилась в нее. Но они были мелкими и почти не причиняли боли. Так что я сконцентрировался, выращивая в кулаке желудь, вроде тех, что росли потом из тела летающей Годзиллы. Затем пальцами пропихнул упирающиеся твари его поглубже и, наконец, отпустил. Черный, пошатываясь, встал. Половина его тела сгорела под воздействием сильной кислоты, а половина моего... Ну, она работала, но очень болезненно. На ногах я стоял только благодаря бешеному желанию эту тварь прикончить. Просто Эмма не люблю. Вот только у этого гада все опять начало заживать на глазах. Духовным зрением я видел, как в этой черной заразе прорастает серебристое семечко. Поэтому начал от него убегать. «Ты умрешь!» — грохотал монстр из-под лицевого щитка. «Ага, знаем, уже не в первый раз слышим». Убегая, я пустил в ход весь свой арсенал. В черного летели зелья, которые его жгли, замораживали и растворяли кислотой. Арена быстро превращалась в клочок ада с лужами кислоты, дырами с огнем и ледяными торосами. Расстрелял в него обойму из револьвера, только зря патроны потратил. Разве что одной пулей отстрелил ему руку, которую поймал на лету. И ей же несколько раз ездил Эмма гаду по роже, оставив глубокие раны до костей. Но и мне доставалось, как бы я ни убегал, иногда враг попадал по мне черными сферами, каждый из них, будто душу обжигало. Впрочем, уверен, так оно и было. А это очень больно. Нет, не так. Это пипец как больно. Словно обжигающая холодная рука хватала за сердце и сжимала. С каждым разом атаки врага слабели. Все сильнее прорастал желудь, и все медленнее бежала тварь. Наконец она упала на колени. Я подскочил и пинком перевернул черного на спину. Он скреб землю конечностями, теряя над ними контроль. Попытался встать, но руки и ноги его уже начали врастать в брусчатку. «Эй, Тарантиус!» — помахал я рукой глянцевому лицевому щитку Эмма, глядя туда, где примерно находятся глаза у людей. «Я иду за тобой!» — и выстрелил из револьвера в голову черного. Надеюсь, он успел эту картинку передать Тарантиусу и всему рою. В следующий миг грудь твари взорвалась, и оттуда вырвался, стремительно вырастая, дуб. Молодая зеленая крона метровым кулаком провела мне апперкот, и я отлетел на несколько метров. В шоке остался лежать на месте, глядя, как в небо рвется огромное толстое дерево. Конечно, до уровня облачного древа Нирвалариона оно не вырастет. Но всего за несколько минут вымахало в сотню метров. Ствол в обхвате тоже с дюжину метров, а широкие ветви расходились в стороны еще примерно на сотню. Они накрыли собой всю тюремную крепость рода Кан. Рост дуба замедлился, а на его ветках распустились маленькие серебристые цветы. Эта желудь так перерабатывал всю ту смертоносную силу, которая высвободилась из трупа черного офицера. Я ожидал чего-то подобного, поэтому учел в желуде опыт, полученный при переработке черных кристаллов. Мне лишь чуть-чуть дряда помогла советом, как вырастить семя с определенными свойствами. В обмен на помощь потребовала, чтобы я с ней своим семенем поделился. И не сказала зачем, что было очень подозрительно. Но об этом я у нее спрошу потом лично. С треском сломалась стена арены из корней. Выстрелы, взрывы зелий, да и в целом все сражение порядком подточило преграду и саранча, вся, что оставалось рядом, бросилась на меня. Повиновались, видимо, последнему приказу черного. Я даже встать не успевал, сил не было. Но вдруг серебристые цветочки сорвались с веток и посыпались вниз. Это выглядело как дождь из падающих звезд. Касаясь плоти саранчи, они цеплялись к ней и врастали внутрь. А уже через секунду плоть врагов начинала чернеть и покрываться корой. Твари превращались в деревья. Молодые тонкие деревца, если точнее. Не такие высокие, как родительское древо. «Эх, хороший был план саранчу замочить в Европе», — вздохнул я. «Теперь враг знает об этом и найдет способ противодействия. Ладно, надо встать и закончить начатое. С трудом, но я все же поднялся. Меня шатало от усталости и бессилия. Мана уже вытекала тонкими, обмелевшими ручейками из ран. Я вошел внутрь крепости, не обращая внимания на обеспокоенные возгласы. Вся саранча внутри была перебита, а возле входа на лестницу на том конце большого зала стояли Хасан и старик Кан с ребенком в руках. «Османский, мой род отомщен. Спасибо тебе, русский князь», — заговорил старик. Хасан сразу же переводил. «Мой правнук — это третье поколение после моего сына. Знания о том, кого ты ищешь, в его крови сильно разбавлены, но я сделал, что мог». Хасан протянул открытую шкатулку, в которой лежал бесцветный кристалл внушительных размеров. С мой кулак примерно. «Османский, Он укажет тебе на того, кого ищешь. Но будь осторожен. Внутри заключена великая сила. От нее не поможет скрыться ни один артефакт и ни одна магия. Она явит истинный облик человека, но разрушит кристалл. Спасибо, принял я шкатулку в руки, и она тут же исчезла в моем кольце. Кажется, я уже знаю, кому запихаю этот кристалл в задницу для проверки. Только сперва надо поспать. Вышел из инсекта и упал лицом вперед. Кремницкая и Мита с криками бросились ко мне, Билибин тоже оказался рядом мгновенно, а я перевернулся на спину, потому что начал в собственной крови булькать. «Коля!» — с тревогой воскликнула Марфа и водрузила мою голову себе на колени. «Как же так?» «Заживет», — сказал я, сам удивляясь, как хрипло звучит мой голос. «Если успеет, видимо». Скосив глаза вниз, увидел, что на мне живого места нет в буквальном смысле. Даже ноги все в ранах. У меня так кровь кончится раньше, чем раны заживут.